77 лет, срок огромный, раньше я о таком возрасте с моим образом жизни только мечтал, по сути, можно не слишком загибаться, путей решения проблемы множество, вон сроку уже сами власть имущие хотят породниться, им не важно мое происхождение, но они знают, что у сильного покорителя земли, большие шансы заиметь крайне одаренных детей, деньги могут закончиться, друзья и родные могут предать, а вот сила, сила, всегда будет с тобой, с ней ты всегда сможешь подняться с колен. Народ огня, настоящие враги мужчин, точнее, Сазин, начавший столетнюю войну. Как могла рука подняться уничтожить целых два храма воздуха, в которых жили только девушки и женщины? Ладно, хватит шуток, если серьезно, Ангу придется знатно постараться. Я хочу, чтобы в моем нашем мире было множество магов воздуха. Хотя, может быть, при взятии высшего ранга духа, у меня появится возможность обладать новыми стихиями, тогда я с неохотой возьму эту нелегкую ношу по восстановлению численности магов воздуха. Тем более с моей природой стараться придется еще больше, кто его знает, какой стихией ребенок будет обладать. Как же классно строить воздушные замки, это хорошо расслабляет и воодушевляет, а еще лучше, когда у тебя достаточно сил все свои фантазии воплотить, вот это высший пилотаж. Юки, ты обещал взять нас с собой в небольшое путешествие, услышал я сквозь толщу воды. Заниматься на глубине самое то, ведь задействуется большее количество мышц и тело развивается более гармонично, а главное, это самый быстрый способ подготовки тела к открытию новой чакры. Применяешь технику воздушного пузыря из магии воды, и можешь часами из нее не вылезать. Я ничего и не забыл, ответил я ожидающим меня Юи и Катаре, как только вышел из воды. Завтра берете побольше теплых вещей и еды про запас, полетим исследовать западный храм воздуха. А знаете, лучше вообще попросите Каю вас собрать, а нас с Аккой тоже полетят с нами. В ответ я услышал сдвоенный стон разочарования, девочки хотели почувствовать себя взрослыми и сильными магами, выйти за пределы родительского контроля. Чего такие кислые лица, щелкнул я их по носикам, как только подрастете буду брать только вас, и почаще. Ты каждый год так говоришь, надулась сестренка. Если же вы так быстро вырастете, тогда я не смогу больше вас обучать или играться, якобы задумчиво пробормотал я. Зачем нам такие опасные путешествия? Сразу пошла на попятную Катара. Да-да, у нас еще вся жизнь впереди, успеем нагуляться, поддержала ее Юи. Пошли лучше поиграем с медведи-собаками. Пойдем, пойдем, легко я согласился, как же я буду по такому скучать, совсем скоро они уже не будут вестись на мои слова. 41 Вера. До западного храма воздуха оставалось примерно 5 часов, когда местные метеорологи предвещали небывалый шторм. В виде самих специалистов по предсказанию погоды здесь выступают птицы. Негативный опыт уже имеется, лететь в непогоду можно, но приятного крайне мало. Стоит просто изредка наблюдать за полетом птиц, они плохого не посоветуют. Было поздновато, так что заночевать решили на каком-то безымянном острове, а уже поутру спокойно долететь до нужного места. Сухая и достаточно просторная пещера стала нашим приютом на эту ночь. Никто против не был, я уже привычен к подобного рода неудобствам, другим же было все равно, слишком все для них было ново, все-таки первый раз за пределами территории вечной зимы. Поскорее бы научиться такому же приему, тогда я могла бы посмотреть на весь мир, мечтательно сказала Катара. Посиделки у костра, самые душевные, есть что-то мистическое в огне. Тебе до такого уровня еще 100 лет идти придется, не мог не вставить свои 5 копеек Сакка, который задумчиво крутил обычные камни, силясь понять, почему у него не получилось с помощью них создать искру, когда у меня с такими же все получилось. Магия огня, вот в чем кроется успех. Хаем, вздернула вверх носик Катара, ты просто завидуешь моей магии. Дети, не нужно ссориться, у каждого есть свои сильные стороны, вмешалась в зарождающийся спор Кая. Мама говорит правду, а настоящая сила, вот здесь, приложил он пальцы к вискам, мозги, интеллект, смекалка, выбирай что хочешь, суть останется неизменна, загрузил он своими словами Катару, которой больше по душе решать все магией воды, но и признать его правым она не хотела, из-за чего весь вечер они играли в молчанку. Хотя бы несколько часов отдохнем от их споров, поделилась со мной шепотом Юи. Да полет ни разу не был скучным, Катара с Саккой мастера спорта по препирательству, делали наше путешествие более активным, наверное. Это еще ничего, Посмотри на Каю. Ей приходится лавировать между интересами обоих своих детей. Кая реально выглядела немного уставшей, именно морально. Но, ничего, я знаю, как завершить ее день на приятной ноте, только стоит быть потише. 2 часа спустя. Ну, хороший и крепкий сон. Это тоже хорошее завершение дня. Расстелив постели, стали готовиться ко сну. Нет, не так, наконец-то стали готовиться спать, потому что за место рядом со мной разразилась нешуточная баталия. Южный полюс против северного, экспрессия, угрозы, факты, доводы, но в итоге победила дружба. А ведь так хотелось лежать у стены, там мое любимое место. Теперь пытаюсь уснуть, пока на мне лежат Катара с Юи, хотя больше не лежат, а крепко сжимают в своих объятиях. Откуда столько сил в таких маленьких тельцах? В итоге Кая так и не дождалась моего освобождения из плена маленьких, но цепких ручек. Уснула без задних ног, отдав меня на растерзание нашим милым девочкам. Утро. Горная цепь к северу от народа огня. Западный храм воздуха. Глядя на эти перевернутые здания, у меня начинает кружиться голова, пробормотал Садка. Как такое построили? Восторженно вопрошала Катара, жадно рассматривая всю здешнюю архитектуру. И вправду здорово, согласилась сестренка, которая также завороженно все разглядывала. Кая выражала радость более спокойно, но блеск ее глаз говорил лучше всяких слов. Вид и в самом деле был необычным. Весь храм построен под обрывом, здание в этом месте выглядит будто вверх ногами, хотя там можно жить так же, как и в других храмах воздуха. Внутри все выглядело одиноким, но достаточно хорошо сохранившимся. Именно сами помещения и некоторые предметы быта создавали более уютное впечатление, в сравнении с северным храмом воздуха. Тут чувствуется женская рука, хотя и не так выражена, все-таки в этих стенах приветствовались совсем иные ценности. Кочевники воздуха являлись единственной страной, если вообще такое определение, как страна здесь уместно использовать, где каждый человек развит более духовно. Медитация для них, часть повседневной жизни, важна была не сила магии, а именно контроль над нею. Можно сколь угодно порицать их за наивность, доброту и сострадательность, но уважать их от этого не перестаешь. Ни одной войны, начатой ими, ни одного даже локального конфликта. Они просто жили и развивались, никому не мешая. Целый день был потрачен на изучение всего храма, который только на первый взгляд казался не очень большим. Но большая часть помещений была как раз-таки внутри горы. Огромный стол для пайшо, красивый фонтан, зал статуи аватаров и прошлых самых выдающихся мастеров магии воздуха. Вечером же последовали привычные нам посиделки у костра. Кочевники умели выбирать места под свои храмы. С уважением протянул Садка. Только обрывы эти, не закончил он свое предложение из-за сильно ударившего порыва ветра, который немного отодвинул его ближе к обрыву, дурацкие, закончил он только тогда, когда отошел подальше от опасного места. Садка, осторожнее там обрыв, сказала Катара, проявив беспокойство за родного брата, только немного поздновато. Иногда своими словами Катара меня просто вымораживает, но стоит признаться, такие их перебранки забавляют, особенно когда видишь, ну или в моем случае чувствуешь более глубоко. Катара уже была готова применить магию воды в случае падения сопки, но говорить никому не стала. Мило. В такой атмосфере и проходили часы. Юи начала получать удовольствие от обменов любезностями двух родственников, часто специально провоцируя одну из сторон, из-за чего приходилось мне ее иногда одергивать. Третий и последний день нашего пребывания в храме отдавал некоторой грустью, если быть конкретнее. Катара, Юи и Садка не слишком хотели возвращаться домой, но с родителями был договор, вернуть всех в целостности и сохранности как можно скорее. Да и погода не располагала благодушием, с утра начал моросить легкий дождик, небо выглядело хмурым, предрекая позднее уже полноценный ливень, так что стоит поскорее убраться отсюда. Только дочитаю последнее изречение мастеров магии воздуха и можно возвращаться к остальным. Границы существуют лишь в твоей голове. Ну и банальщина, такое каждый коуч на своих тренингах твердил, невольно вырвалось у меня. Только уходить я не спешил, именно эта таблица мастера воздуха Айлы чем-то отличается от остальных, будто намагниченная влекла своей неразгаданной загадкой. Перечитывая единственную строку уже который раз, стал все глубже погружаться в себя. В голову уже начали приходить воспоминания, связанные с освоением одного крайне сложного приема в магии воды, осушением, той частью, где появляется возможность собирания воды из воздуха. Я так и не смог подобраться к этому, растения, запросто, а вот это. С каждой новой неудачей я неосознанно терял свою веру, уже не практикуя данный прием, отдавая предпочтение более успешным направлениям магии. Все это время я сам и возводил стену, которая препятствовала моему прогрессу. Уверовав в невозможность, стал сворачивать с правильного пути. «Иногда, достаточно просто веры», — сказал я с кривой улыбкой. Возведя руки в стороны, стал концентрироваться на присутствующих частицах воды в воздухе. «Так, спокойно, теперь просто делай, не думай». «Ха-ха-ха», — разнесся по округе мой счастливый смех, 2 года бился над решением, а оно было прямо перед носом. Вот оно, принявшее форму воды, квинтэссенция счастья. Разглядывал я парящий шарик из воды, которого хватит только на заполнение небольшой чашки. Но, какие наши годы, все успеется. «Как ты это сделал, брат, научи», — прокричали Катара с Юи. Так сильно ушел в себя, что не заметил прихода остальных. «Ах, как хорошо быть объектом восхищения, да Кая, смотри во все глаза на своего суперодаренного мужчину. Ладно, капелька самовосхваления всегда только в пользу. Получите статус мастера, сразу же начну ваше обучение. Теперь стоит ожидать повышенной обучаемости и продуктивности, устроим мини-лекцию. Вода есть везде, будь то человек, растение, животное или даже воздух. Маги привыкли манипулировать лишь той водой, которая у них перед глазами. Но, если вода везде, почему мы не используем ее?» Задал я вопрос девочкам. «Это труднее, нужно подходить к делу поэтапно, от простого к сложному», — прокричала с места Юи. Так и хотелось сказать: «Если хотим что-то сказать, поднимаем руку». «Эх, школьная пора, иногда вернуться хочется». Ответ правильный, сектор приз на барабане, Катара выглядит крайне решительной, готова дополнить. «Слишком тяжело представить то, чего не видишь, поэтому сначала стоит повысить мастерство», — дополнила Катара, ожидая одобрения. Обе сказали верно, погладил я их светлые головушки. Все же они умеют не только по площади водой жахать. Можно попробовать начать обучать их приему через пару лет, в полнолуние, когда связь с энергией воды особенно крепка. «ХММ, кажется, я забыл свою сумку в самом крайнем зале. Катара, Юи, Сакка, вам важное поручение. Сбегайте за ней», — попросил я их, сложив руки вместе. «Без проблем, какой ты забывчивый братик, мог бы и сам сходить. ПФФ, угадайте кто, что сказал. Мы пока поищем в другом месте. Встретимся здесь через полчаса», — прокричал я им вслед. «Твоя сумка лежит в общей куче», — заметила Кая. «Нужно было их чем-нибудь занять», — пояснил я свои действия. «Теперь у нас есть целых полчаса только для нас двоих», — сказал я, взяв ее упругие ягодицы в свои ладони. «Хорошим настроением нужно делиться. Именно этим мы и будем заниматься. Там была красивая поляна, на природе у нас еще не было». «Да, возражения не принимаются», — запечатал я ее ротик поцелуем, подняв нас на платформе из воды. «Это просто гриб, ну, подумаешь, светящийся и немного невкусный, только кусочек», — уговаривал я себя съесть хоть бы частичку этого слаботоксичного грибочка, растущего у нас в теплицах. «Да, и там случаются недочеты. Сейчас хочу проверить приобретенную устойчивость к ядам. Чакра вторая открыта». Случилось это на следующий день после прилета домой. Я понял, вечно убегать от проблем не получится. Чакра воды уже давно была готова к открытию, но так не хотелось переживать не самые приятные минуты, из-за чего я каждый раз и откладывал дело. Ну и успех на поприще магии воды придал мне дополнительный стимул двигаться вперед. В этот раз все прошло как-то буднично, голоса были не так сильны, разум был не затуманен. Я просто твердо шел к своей цели. Думаю, всегда такого не будет, все зависит от чувства, которое блокирует чакру. Первая чакра блокировалась чувством страха, он у меня был силен, поэтому и пройти его было сложнее. Эта же чакра блокировалась чувством вины, и вот ее подпитывать было нечем. Да у меня есть некоторые прегрешения, но они меня и не съедают. Ладно, ладно, признаюсь, я просто бессовестный человек. Из-за того, что произошло все так легко и обыденно, мне не сильно верится в происходящее. Лучший способ проверить, это испытать на себе. Ошибки научили людей не совать руку в огонь. Чем я хуже, если съем этот несчастный и уродливый гриб? Нужный настрой есть. А теперь оп, откусил я малюсенький кусочек. Может, я и мастер речи задвигать, но в туалете прописаться не горю желанием. Такой вот у них единственный побочный эффект, прочищает организм, так сказать. «Ты чего там застрял, Юки?» — послышался голос отца, Мне скоро на встречу нужно будет. Ты выходишь или нет? Другие уборные далековато. Уже выхожу, крикнул я в ответ. Прибежал я сюда сразу, как откусил грибочка, на всякий пожарный. 30 минут и никаких последствий, а это значит, что вторая чакра у меня в кармане. Травите меня полностью. Не страшно мне больше. 42 удача. Спустя месяц, я снова отправился покорять необъятные просторы царства Земли. В этот раз целью моей поездки является Туманное болото. Давно было пора навестить живущие там, братское нам племя. Что же мне о них уже известно? Только то, что нам показали в самом мультсериале. Болото, по сути своей, является одним гигантским деревом-баньяном, корни которого произрастают по всей территории болота, уходя еще дальше. Место, мягко говоря, необычное, одни видения, посылаемые команде аватара чего стоят. Некоторые из живущих там покорителей умеют управлять водой в растениях, как их главный духовный лидер, Кью. Прочитанные комиксы дали понять, что такому могут научиться не только болотники. Это нам и продемонстрировало Катара в более расширенной версии. «Одной загадкой меньше», – произнес я, ощутив своими чувствами сильного высшего духа, и чем ближе я подлетал к болоту, тем больше у меня было уверенности в том, что этим духом является само дерево. Только почему появилась некая двойственность? Может быть, там целых два духа? Ладно, скоро это и узнаю. Пора на снижение. Вскоре удалось почувствовать две сигнатуры средней силы магов воды. Смотри ту, там человек летит. Как бы это странно ни было, но прозвучал этот голос с донельзя глупой интонацией. Кажется, сюда летит, что делать будем? Его еще не спеленали лианы, значит, злых намерений нет. Посмотрим, чего нам скажут, а это у нас ту. Задействовав орлиное зрение лучников Юин, смог распознать в увиденных людях знаменитую парочку болотных магов, ту и Дью. Кажется, Дью – это высокий и худощавый, а ту – полноватый с щетиной. Подлетев поближе, прекратил манипулирование водой, дав ей возможность слиться с болотом. Как же здорово не носить с собой запасы воды, теперь можно в любой момент времени взять ее из воздуха. Кажись, эта вода была, почесал голову Дью, мы что родственники, на лицо вроде смазливый, почему в племени прятался, никогда тебя не видел, ох, ту мне тебя уже заранее жалко. Я, ту, это Дью, а ты кем будешь, спокойно спросил ту, даже не обратив внимания на слова Дью, вот что, значит, привык, Юки, с северного племени воды, узнал, что в царстве земли есть другое племя воды, решил проверить и пообщаться, здесь лучше побывать под своим настоящим именем, получу больше очков доверия. Даже на севере живут маги воды, протянул Дью, Кью только про южное рассказывал. Это получается у нас так много родни, стоит обязательно их проведать, решил для себя он. Похоже, сегодня не поохотимся, пробормотал Ту, запрыгивай в лодку, отведем тебя в племя, подозвал меня Ту. И много нас, магов воды во внешнем мире, с любопытством спросил он. Раньше было побольше, столетняя война забрала большую часть людей южного племени воды. Сейчас ее оставшиеся члены живут у нас, на севере, рассказал я ему общеизвестные факты. Была война? Спросил уже Дью, для этого даже уменьшив скорость лодки. Вы из болота вообще не вылезаете? Не заметили какие-то шевеления? Вот это да! Туманное болото походу реально не трогали еще ни разу. Было где-то лет 10 назад, лианы спеленали каких-то парней в черно-красных доспехах. Иногда такие же попадались с разных сторон болота, но мы уже к этому привыкли, пожал плечами Ту. Наше священное дерево чувствует враждебные намерения всех живых существ, поэтому и не дает пройти таким. Не сильно верится, что прямо всем не хватило сил противостоять лианам, это не с самим высшим духом бороться, больше похоже на инстинктивную реакцию организма, как избавиться от раздражителей. Тем более неспроста чужаки здесь видят иллюзии, но точно ли это просто видение? Быть может, это вероятности будущего. А я думал, что во всем мире стало модно одеваться в такие доспехи, я даже сам попытался поносить такие, но слишком в них жарко, да и снимаются они долго, продолжил уже Дью. Так и хочется сказать Дью, ты такой Дью, столько новых знакомых. Только неделю назад здесь появилась красивая девушка, такой я еще никогда не видел. Ох, поскорее бы ее снова увидеть, парень, да ты походу по уши втрескался. Дальше Дью продолжил еще более страстно, ее даже не портит зеленоватый оттенок кожи, а как она здорово управляет растениями, заинтриговал. такой в известной мне истории здесь не было. Лучше за дорогой следи». Пришлось ту вмешаться, перенаправив лодку в левую сторону, дабы избежать столкновения с толстым корнем. «Такая на тебя даже не посмотрит», — кинул он презрительный взгляд на соратника. «Ты просто завидуешь моей красоте, смотри, какие мышцы», — показал он на свои руки, где мускулами даже и не пахло. Дальнейшие наши путешествия я больше следил за тем, каким образом Дью манипулирует водой. В принципе, ничего нового я не увидел, только их стиль выглядит более грубым, движения резкие и размашистые, хотя именно это и способствует более хорошему покорению здешней воды, как-никак болото. Вода тут более застойная и тяжелая в управлении. Приближаясь к поселению, стал более полно ощущать уже двух высших духов, и один, а точнее, одна из них мне кажется очень и очень знакомой. Юкей, не успел я заметить, как оказался в сильных объятиях прекрасной нимфы. Я уже давно стала высшим духом, а тебя все не было и не было. Где ты пропадал? Ты не хотел меня видеть? Сразу же начала тараторить. Дре, кто бы еще это мог быть? МФФФ, пытался я ответить, что сделать было не так легко из-за моего лица, утопающего в ее объемной груди. Вырываться, как вы поняли, я не слишком спешил. Некое подобие бюстгальтера, состоящего из тонкой прослойки мягких листочков, позволяло ощутить ее возбужденные сосочки. Это меня так рады видеть? Ха-ха, как бы я не хотел прерывать эту сладкую пытку, но дышать парами я еще не научен. И тебе привет, Дрия. Чуть было не назвал ее ядовитый плющ. Один в один похожа на знаменитую преступницу Готэм-Сити. Взятие полноценного высшего ранга благоприятно сказалось на ее внешних данных. Если раньше я видел только растущего подростка, сейчас же передо мной стояла девушка в самом расцвете красоты. Водопад струящихся словно огонь волос, на удивление приятного зеленоватого цвета кожа, и как вишенка на торте, все это дополняет откровенный наряд самой девушки, который прикрывает только самое сокровенное, но оставляя людям достаточного простора для бурных фантазий. В тот раз у нее тоже было подобие одежды, но, как она призналась, появилась она сама по себе. Ей бы тогда и в голову не пришло чем-то прикрываться, просто было чуждо такое понятие, как стыд за наготу. А ну-ка, сознавайтесь, в этом мире существует нравственная полиция, или высшие силы, создавшие этот мир, заранее прописали разные шаблоны одежды в цепочке эволюции духов. Чего-то меня не в ту степь занесло, это же мир, основанный на мультфильме, куда же здесь без нелогичностей. Сама должна понимать, как устроено царство духов. Все эти два года я пытался тебя найти, в некоторых местах побывал уже после твоего ухода. Хаем, нахмурила бровки Дрия. Я было уже подумал о чем-то плохом, как она продолжила, ладно уж, зато мы теперь будем вместе, куда ты, туда и я, сразу же попер из нее позитив, пойдем к деревцу, по пути я расскажу тебе, как я сюда вообще попала, узнаю прежнюю Дрию, лишь бы поболтать. Обхватив мою руку, она повела меня выше. Всегда ли у нее был такой цветочный аромат? Вдыхая ее запах, стал чувствовать все нарастающий жар по своему телу, и это было не предзнаменование болезни, а нечто более приятное. Пассивный афродизиак, или же целенаправленная попытка соблазнения. Другие люди не выглядят подверженными этому, больше просто пожирают своими глазами фигуру духа, нормальная реакция на ее шикарное тело. У нее уже был парень, а я думал, почему мои чары не действовали на нее. Теперь все встало на свои места, услышал я Дью. Слушая вполуха ее щебетание, стал замечать, как она теснее ко мне прижимается. Вдруг стала говорить более интимно, чуть ли не касаясь своим язычком моего уха. Такой напора я еще ни разу не испытывал. В случае с Каией и Шизукой, больше инициативы шло от меня. И главное, где Дрия поднабралась такого, кого поблагодарить? С чего же все началось? Ее неожиданно полученное наследство неделю назад дало о себе знать. Бродя по миру духов, она почувствовала некий родственный зов, который исходил от корней дерева. Если быть конкретнее, самого дерева видно не было, на поверхности у берега неизвестного моря торчали только корни. Прикоснувшись к ним, она смогла настроиться на диалог со здешним духом дерева. Дух, который оставил ей свое наследие, приходится местному баньяну родственникам. У них были одни корни, можно сказать, росли вместе. Только один из них остался на плане духов, другой же отправился в мир людей, где и живет до сих пор. Узнав, что его собрат решил уйти из этого мира, он решил позаботиться о его преемнице. Создать в барьере брешь для двух высших духов было несложной задачей, тем более дух дерева поддерживал постоянный небольшой канал между мирами. Для своего роста ему слишком мало энергии этого мира, основную часть он получает из мира духов. Поэтому туманное болото с пройденными тысячелетиями так и не высохло, а само дерево становится только выше и больше. Дрия и сама была рада этой возможности. В мире людей у нее было больше шансов меня отыскать. Сейчас она проходит обучение, на практике нарабатывает все приемы, которые оставил ей добрый дух. С вхождением в высшие духи она осознала, в каком опасном мире живет. Но желание познавать мир так никуда и не делось. Только с большой силой можно спокойно покорять неизведанные ей ранее земли. Так что помощь местного духа ей пришлась как нельзя кстати. Иногда я сама задаюсь вопросом, как мне удавалось выживать, вырвалась у нее со смешком. Полностью согласен, удача тебя явно в засос поцеловала. Пошли, познакомлю тебя с дядей Баньяном. Прикоснувшись к стволу дерева, получил ответное прикосновение чужого структурированного разума. Ненавижу, когда духи общаются образами, но придется терпеть. Спустя несколько минут головных болей, стал намного лучше понимать местного духа, имя которого реально было просто Баньян. Как оказалось, это место еще до его прихода обладало своей изюминкой. Потоки времени здесь уже были перекручены, из-за чего иногда людям может привидеться что-то из прошлого, некогда умершие близкие, будущие события. Это ему здесь и нравится. Сумев настроиться на эти самые потоки, он имеет возможность каждодневного просмотра различных событий и развилок будущего. Для долгоживущего духа нет ничего страшнее скуки. Это же болото ему уже который век не дает заскучать. Болотное племя людей для него, как собственные детки, именно он научил их покорять воду в растениях. Как он признался, это была его попытка привить им полноценную магию растений, чего, конечно, сразу же не получилось, но они делают заметные успехи. Энергетика местных магов уже не отдает чистой магии воды, есть малые примеси энергии дерева и земли. Может быть, спустя пару тысячелетий тут появятся первые маги растений, дерева или же вообще природы. Правда, он забавно общается, все время в голове проносятся какие-то картинки, может быть, когда я привыкну к такому, станет забавнее. А нет, идет Хью, спасай меня, а то он снова будет занудствовать. Все мы ветви одного дерева, а смерть и время, это лишь иллюзия, спародировала она голос Хью. Привет брату из северного племени, подошел к нам Хьюни Джекман, простоватый мужик, правда, в одних труселях на голое тело, 43 болота. Хью оказался мировым мужиком, если, конечно, не сильно вслушиваться в его учения. Может, оттого он и не нравится Дрие, непривычно, когда много говорит не она. Больше него самого меня интересовала его энергетика, которая постоянно пребывала в движении. Приглядевшись же поближе, понял причину. Хью в какой-то степени более слабая версия аватара, только с одной стихией. Обратившись же к Баньяну, узнал более подробную информацию. Тайны из этого он не делал. За поколение рожденных в этом племени магов, Хью оказался самым первым одаренным, что своей магии намного больше подходил под минимальные требования хотя бы подобия магии растений. Поэтому дух решил пойти на эксперимент, отдав свою малую часть энергетики Хью. Получилась похожая связь, которую мы имеем с Юи, то есть Хью понимает Баньяна. Его магия в будущем будет больше похожа на магию духа. При истощении их своего резерва, он может пополнять резерв за счет духа. Скорее всего, при своей жизни Хью не успеет даже прикоснуться к настоящей магии растений, но его дети уже будут иметь больше шансов, его же правнуки или праправнуки, скорее всего, смогут быть полноценными магами растений. Пройдет время и уже все болотное племя будет повелевать двумя стихиями, конечно, это только мои догадки, но они имеют право на жизнь. Философия жизни Хью как раз таки начала проявляться с началом укрепления связи с деревом. Неосознанно он перенимал мироощущение самого духа, то как сам дух воспринимает мир. Дух также не оказался в накладе, энергия человеческих магов более подвижна, она не дает застояться его источнику. Как мы знаем, духи – это сплошь магия, застой в энергетике означает потерю вкуса жизни, что постепенно и происходит с очень старыми духами. Из-за этого, кстати, и больше темных духов, они, как правило, умирают только насильственной смертью, так как постоянно нагружают свою энергетику посредством поглощения себе подобных. Меня заинтересовал сам способ отделения кусочка дара духа. Если я при рождении Юи отдал реально немаленькую часть своего дара, то он сумел отдать лишь маленький кусочек, а уже дальше начал понемногу этот кусочек подпитывать, сохраняя при этом такой же коэффициент полезного действия. Ван Ши Тонг, почему ты не такой же, как остальные светлые духи? Вонг, Дре, Баньян, все они помогают из доброты душевной, ничего не прося взамен. Дух дерева научил меня своему способу отделения сути, сразу хочется сказать, что его метод не идеален, он сам потерял большую часть своих сил на некоторое время, но восстановился он намного быстрее, хотя, может быть, здесь повлияло то, что он высший дух. Не суть важно, можно попробовать сделать его методом, и уже потом сравнить оба способа. Все равно я хотел, так или иначе, проделывать это с Шизукой и Суюки. Мне не хочется в один день прилететь на пепелище вместо поселения Киоши, а так в селении будет уже два полноценных мага и один на подходе, это многократно повысит шансы отбиться от атаки. Дрия попросила подождать ее еще одну недельку, к этому времени закончится ее обучение, а уже потом она сможет пойти со мной куда угодно. Последнее было сказано очень соблазнительным тоном. Откуда такое поведение? Не поверю, что ты сама до этого дошла. С Дрией лучше сразу спросить в лоб, слишком она чистая для этого мира. Еще не умеет юлить или не договаривать, так что, стоит этим пользоваться, пока есть такая возможность. Вычитала в книгах, конечно же, было скучно читать эти буквы, но там были и картинки. «Ты же меня любишь?» – спросила она внезапно. Вопрос был задан вполне серьезно, только понимает ли сама Дрия значение этого слова. Конечно, не мне бабнику это говорить, но не сильно верится, что, прочитав книги, она поняла все значение такого понятия. Тем более только недавно она еще была низшим духом. «Люблю», – ответил я, и словом не солгав. «Любить ведь можно по-разному. Конечно, есть желание завалить такую милашку в кровать», но поймет ли всю подоплеку Дрия, вот в чем вопрос. Буду ждать, пока она сама все не поймет. И я тоже, радостно ответила она, почему же мне хочется тебя так сильно увидеть? Из-за чего есть желание быть рядом с тобой? Я часто задавалась этими вопросами, пока не забрела в одно непонятное здание, кажется, она называется библиотекой. Там я повстречала одного доброго духа, который показал мне книги про отношения, в них я все и вычитала. Чтобы скрепить нашу любовь, нужно заняться любовью, это самый надежный способ. Подождите-ка, в царстве духов существует только одна библиотека. Скажи, пожалуйста, а там не было одной большой совы? Ты тоже там был? Да там была умная сова, и еще лисичка, подтвердила мои мысли Дрия. А что именно ты ему сказала? Может быть, я просто параноик. ХММ, я рассказала про свои ощущения, сказала, что очень хочу встретиться с Юки, описала твою внешность, вот и все, развела она руками, не понимая мою озабоченность. Ван Ши Тонг, узнаю проделки гада, в будущем ты точно заплатишь по счетам, билась в голове мысль. Дух знаний точно понял, о ком идет речь, но все равно дал Дрие книги сомнительного характера. Не верю, что там не было нормальных романтических книг. Да, как-то виделись с этим духом, только больше ему ничего не говори, я ему не сильно доверяю. Хорошо, Ван Ши Тонгу реально, что ли, нравится издеваться над бедным мной. Можешь сказать название прочитанных книг? Спросил я якобы невзначай. Это «Путь к сердцу мужчины», «Безотказность женщины», «Ловкий язычок», «Главное оружие любой женщины», «Как умело пользовать своим телом». Кажется, были еще какие-то, но эти точно самые полезные. Провозгласила она с каким-то огоньком в глазах. Было видно, как сильно они ей запали в душу. Эти книги я тоже читал, все бы ничего, хорошее чтиво, только их писала бывшая элитная куртизанка. Кушать тетушке Лан хотелось сильно, но красота уже увяла, вот и взяла она в руки перо, решила давать советы всем тем, кто хочет завоевать мужчину. Советы, конечно же, были соответствующие ее прошлой профессии. Иной раз мне самому было стыдно читать ее книги, вот она степень ее профессионализма. Теперь хотя бы ясно, от чего Дрия себя так странно ведет. Хорошо, что моим словам она верила больше. Спустя время удалось объяснить, что такое на самом деле любовь. Без вопросов, качественные потрохушки – это один из немаловажных факторов здоровых и крепких отношений. Но как по мне, большую роль или даже главную роль играет единение душ. Это когда есть уважение, поддержка, принятие партнера таким, какой он есть. Одними словами всего этого не объяснить. Именно настоящая любовь приходит с годами, вначале это так, лишь хорошо замаскированная влюбленность. Сразу говорю, до такого я еще сам не доходил в прошлой жизни, но, надеюсь, достигнуть в этой. Скорее всего, это просто мои отговорки, но в моем сознании она еще маленькая девочка, которой только предстоит познать этот мир. Торопиться ни к чему, это я и пытался до нее донести, и, кажется, у меня что-то да вышло. Попытки моего соблазнения она не прекратила, но, как она призналась, ей просто нравится делать мне такие знаки внимания. Для нее это своего рода игра. Дни моего пребывания на туманном болоте запомнятся постоянным чувством голода и поисками более приятной пищи. Люди здешнего племени воды едят болотную рыбу и насекомых. Все это выглядело даже на вид несъедобным. Поэтому огромное спасибо моему огромному запасу жизненной энергии и магии Дри. Благодаря своей магии, Дри могла за пару минут вырастить все виды фруктов и овощей. И пусть некоторые из них поначалу получались ядовитыми, но зато какими красивыми. Значит, все-таки не зря я вторую чакру открывал. Из-за своего соседства с таким мощным генератором энергии, большая часть племени является одаренными, но даже она не всегда может справиться со всеми опасностями, которые здесь гуляют. Оттого и численность их населения никогда не превышала определенного числа. Такого разнообразия в своей практике исцеления я еще никогда не встречал. Каждый второй житель был далеко не в норме. Самое же неприятное, что текущая в их телах энергия сама как бы купирует болезни, из-за чего она во всей мощи дает о себе знать только при приближении к почтенному возрасту, когда энергия уже не может справляться. Поэтому тут мало кто доживает до своих 50. Вылечив их сейчас, я не могу гарантировать их полную выживаемость. По идее, в таких условиях никто и не должен был выжить. Скорее всего, Баньян и сам это понимает, без его помощи здесь явно не обошлось. Все это натолкнуло меня на мысль о создании специальных антител, которые будут активизироваться в случаях угрозы организму. Вирусолог из меня такой себе, а точнее, вообще никакой. Но для того, кто умеет манипулировать жизненной энергией, не нужно быть специалистом. Первое время дело продвигалось ни шатко ни валко. Приходил один из жителей племени, я его обследовал, находил вредоносные организмы, изучал их, пытался их понять, и уже далее при помощи жизненной энергии создавал им противовес. Под конец брал немного крови, дабы при подобных случаях был уже готовый шаблон защиты. У первых пациентов был целый букет непонятных патологий, каждый из них нужно было зафиксировать. Только после первой половины всего племени стали попадаться идентичные случаи. Опыт был интересным, работать приходилось точечно. Сюда я захаживать вряд ли буду часто, так что решил обменяться знаниями. Решил, что научу Хью магии исцеления, а он меня взамен управлению растениями. Именно у него из всего племени почти сразу же получилось воссоздать технику исцеления. Магия управления жидкостями в растениях, такая же полезная, как и магия песка, обе пригодны только при весьма специфических условиях. Главным плюсом в изучении обоих является повышение контроля основных элементов. После того, как я сумел в царстве духов покорить песок, значительно поднялось мастерство владения магией земли, а создание лавы все меньше стало зависеть от магии огня, больше процентов уже было именно от энергии земли. Хочу когда-нибудь довести ее применение до чистой магии земли. Не только это, после взаимодействия с такими маленькими частицами, стал на краю чувств ощущать землю в металлах, а это уже больше похоже на первый шажок в освоении столь полезной магии. Точно не знаю, что мне даст в итоге магия управления растениями, но уверен, какие-то преимущества, несомненно, будут. Очень надеюсь на что-то весомое, а то слишком мастера северного племени приловчились к моим приемам. Я, конечно, могу бахнуть чем-то более серьезным, но такие мои техники на 100% летальные, это не есть хорошо. Мне и так тяжело себя сдерживать от использования других своих элементов, в некоторые моменты так и хочется запустить струей пламени. Магия крови показала себя выше всяческих похвал, только не стоит забывать, что у каждой способности есть свои слабые стороны. На моем уровне взять под полный контроль получится хоть целую приличного размера деревню обычных людей, но только 50 несильных магов. Средних сил магов и того меньше, 10 магов, и есть мизерные шансы сбрасывания моего контроля, это даже не 1% шанса, но вероятность есть. Все зависит от энергонасыщенности их крови, чем сильнее маг, тем его сложнее взять под контроль. В своих спаррингах с мастерами, максимум, что я могу сделать, это на секунду взять какую-то конечность противника под контроль. Допустим, отвести руку чуть в сторону, атака полетит уже не так, как надо, но это уже хоть что-то. Применять ее часто я тоже не желаю, слишком заметно, а делиться такими техниками я не хочу, не из-за того, что жлоб, а потому, что думаю о мире. Сейчас я отдам ее доверенным мастерами, потом кто-то даже несмотря на запрет научит этому своего родственника или родственницу. Кто-то может записать его на бумагу и найдет этот прием не самый хороший человек. Способов утечки информации множество. Я помню, каких проблем создал маг крови в сериале про аватара Кру. Лучше пусть данная магия работает только на меня, ну и на Хаму. Старушка уже в возрасте, близко к себе никого не подпускает, тем более живет на острове с людьми народа огня, неоткуда взяться ученику с магией воды. Сильно надеюсь, что второй Катары рядом с ней не найдется. Всем пока, еще свидимся. Махала Дрия провожающим нас людям. Баньян и болотное племя воды остаются позади, пока мы с Дрией продолжаем наше путешествие. 44 капелька. Несмотря на сформировавшуюся личность, Дрия багажом своих знаний походила на ребенка 8 или 10 лет. Информация, переданная ей тем духом, не изобиловала какими-то общечеловеческими понятиями, зато она за пару секунд могла скрестить два абсолютно разных растения, которые может и сильным магом закусить. Дрия не привыкла скрывать свое отношение к чему-либо, если ей что-то нравится, она об этом сразу же говорит. Если же не нравится, то «не смотри на меня таким взглядом». «Тетушка Лан говорит, что люди похожие на тебя, только платят за любовь», — закричала она во всеуслышание, бесцеремонно указывая своим изящным пальчиком в сторону какого-то страдающего ожирением аристократа. От такого поворота событий мужчина побагровел лицом и, бросив еще один раздевающий взгляд на Дрию, быстрым шагом удалился к своей карете. Еще бы он чего-то удумал сделать, хех, слишком низок полетом бодаться с самим Року. Этот тип уже целый час ходит за нами по рынку, все никак, видимо, ему не давали покоя формы моей нимфы. Сенсорика духа — это уже что-то за пределами инструментов восприятия людей. Чувства высшего духа, даже в пассивном состоянии, охватывают малейшие пылинки в радиусе 100 метров. Честно говоря, я никак не ожидал такого уровня терпения от Дри, но целый час находится под сальным взглядом, это показатель, ведь я уже и сам устал ждать ее реакции, думал отвадить этого бессмертного самому. Такого рода эпизоды случались почти в каждом поселении или городе. Не всегда все это происходило в негативном ключе, но привлекали внимание мы здорово. Сама Дрия своей внешностью уже вызывала определенный повышенный интерес, а когда она открывала рот и выдавала что-то этакое, этот интерес минимум удваивался. Реально хоть стой, хоть падай. И кажется, я понял, в чем дело. Ситуация Дрии схожа с сознанием растущего ребенка, когда неосознанно закладывается будущий фундамент личности. Это когда что-то особенно яркое и запоминающееся навсегда остается в личности. Первые прочитанные книги Дрия приняла за чистую правду, никто ей никогда и не говорил, что они могут лгать или что-то упускать. Духи слишком просто выражают свои эмоции, зачем что-то недоговаривать или врать, когда все равно все решает сила. Почему же я так важен для нее? Я не раз задавал себе этот вопрос, и пришел к пока, что единственному более-менее логическому выводу. Наша вторая встреча, в тот момент, когда она только получила свои новые силы, стала роковой. Ее сознание зацепилось за единственного разумного, который уже был ей когда-то знаком, и который не угрожает ее жизни, а даже более того, очень даже ей рад. Можно назвать это своего рода импринтингом. Сложно все это, поэтому и стоит пока подождать с окончательными выводами. Духи, начиная с высшего уровня, имеют возможность изменять свое тело не так, чтобы масштабно, но есть где развернуться. И насколько я знаю, делают они это в очень редких случаях. Зачем париться, когда природа уже сама наделила тебя хорошим телом? Все, что оставалось сделать Дрие, это изменить оттенок кожи на более человеческий, ну и создать из своих листочков что-то более закрытое и похожее на местные одеяния. Вместе выбирали самые невзрачные цвета и стили одежды, но алмазы в грязи виден. Теперь вот гадают люди, кто же такой влиятельный сумел нанять Року для сопровождения и защиты своей замаскированной под простолюдинку дочери. А были и более приземленные люди, которые просто ничего не понимали, но искренне радовались моему прибытию. «Редкий гость, заходи к нам погостить, Року», — позвал меня улыбающийся старичок, который до этого лихо орудовал лопатой на поле. «Моя старушка снова напечет твои любимые, как их там», — почесал он свою лысую голову в смущении, «блинчики, да, совсем голова уже не варит, тыкова старухой назвал, совсем уже страх потерял», — крикнула с порога дома приятного вида женщина. Слух, конечно, у тетушки Рин отменный, муштра тоже на уровне, вон, как дядюшка Ван резво продолжил молча работать, ох, Року совсем исхудал бедненький, пошли за стол, мы буквально на днях от торговцев услышали, что ты в нашу сторону идешь, вот и стали готовиться. Пошли, пошли, не то совсем все остынет. Затолкала она нас с Дрией в дом, не слушая мои вялые попытки отказа. В каждой провинции есть две или три деревни, в которых есть бабушка, для которой я стал внуком, которого нужно сильно закормить. Я не жалуюсь, еда у них всегда по-домашнему вкусная, тем более не с моим метаболизмом говорить о вреде переедания, но есть у меня некоторый страх еще с прошлой жизни, когда сегодняшних возможностей у меня не было, а расстраивать бабульку не хотелось, и каждый раз, когда видят меня одного, хотят сосватать с деревенскими девушками. Иногда ситуацию спасала путешествующая со мной Шизука, теперь вот роль моего щита исполняет Дрия. Ох, наконец-то решил семью завести, завела она разговор, как только накрыла вкусности на стол, это хорошо, это верно, потом она немного наклонилась к моему уху, это тоже красавица хоть куда, но та, что с веерами была намного лучше, посмотри на эту, ох, Дрия, до сих пор не привыкла пользоваться столовыми приборами, вот и залезла руками в общую тарелку и теперь хомячит за обе щеки, стыдно, мой промах, совсем из головы вылетела, она жила в одном племени, где не пользуются приборами, зато сердце у нее доброе, постарался я объяснить ее поведение, да ладно тебе, я что осуждаю, что ли, махнула она рукой, знаю я, куда вы мужики в первую очередь смотрите, подмигнула она под конец. Какую-то деревню я защитил от налетчиков, где-то помог с возведением домов. Так понемногу и по нарастающей стал почетным гостем во многих домах разных слоев населения, будь то простые землепашцы или целый наместник города. Мое возвращение с Дрией на Северный полюс было незабываемым. «Мама, папа, рада наконец-то с вами познакомиться», полезла обниматься Дрия с моими ничего не понимающими родителями, которые чисто на автомате ответили ей взаимностью, прося меня глазами пояснить недостающие моменты, так как вроде бы второй дочери у них не было. «КХМ, КХМ, это Дрия, она добрый дух, которая захотела исследовать наш мир», пояснил я всей собравшейся компании. «Да, тут так здорово, вкусная еда, нет противных и плохих духов», сразу же начала она нагружать им мозги, «а еще здесь есть Юки, в будущем он станет моим хозяином, кажется». Книги тетушки Лан точно что-то безвозвратно у нее в голове изменили. Просил же ее преподнести все не так категорично. А может быть, она все прекрасно понимает, а только прикидывается, дабы посмеяться с реакцией людей. Мы, наверное, этому очень рады, Дарнук. Не знала, что и сказать на это мама, незаметно прося помощи у мужа. Если, конечно, таково твое желание. Знаю, наш сын хоть куда. Начало заносить отца... Я буду рад пополнению в семье. Я понял, никто не хотел огорчать пышущую позитивом девушку, которая так радостно встречала без пяти минут незнакомцев. Вечером состоялся отдельный разговор с Кай, которая просто не видела в Дрии какой-либо угрозы, да и мое более полное изложение ее природы дало понять, что она еще на пути взросления, но вроде бы против самой девушки, как кандидатуры в нашу семью она не была. Легко и как-то незаметно в нашу большую семью влилась Дрия. Многие ее странности списывали на саму ее природу. Главным же оружием массового поражения были ее большие зеленые глаза, которые всегда смотрели на тебя по-детски наивно и искренне. Этим глазам прощалось все. Пришлось экстренно расширять подземные теплицы, ведь благодаря Дрии получилось вывести растения, которые не нуждаются в солнечном свете. Народ готов был руки ей целовать, как только на столах появились различные ягоды, фрукты и овощи. Такое чувство, что не будь у Арнука большого авторитета, Дрию бы точно выдвинули в вожди. Я, конечно, утрирую, но любимицей всего племени она точно стала. Царство духов. 2 месяца спустя. Солнцестояние. Так и знал, что сегодня будет отличный день. Радостно провозгласил я, появившись с моей спутницей у места моего первого сна в царстве духов. Вонг, «Ты чего так яростно спину чешешь? Духи блох замучили!» Засмеялся я от нелепого вида Вонга, который до этого яростно тер свою спину об дерево. «Друг, как давно мы не виделись!» Сразу же узнал меня Вонг. «Хорошо встречать старых друзей. Времени было не так, чтобы много, но поделиться новостями и просто поболтать хотелось сильно. Все-таки не каждый день ведь встречаемся». Только вдоволь наговорившись, я вспомнил основную цель своего визита. Потраченные часы того стоили, к нам присоединился дух обезьяны, который знает примерные места обитания высших духов. Цель первая – дух с элементом воды в виде кита и медузы. Беру свои слова назад, фауна человеческого мира намного адекватнее мира духов. Такой крокозябры я еще не видывал. День выдался удачным. Дух сейчас переваривает недавнюю добычу, а значит, эффект неожиданности на нашей стороне. Не знаю, почему я всегда называл Вонга духом обезьяны, когда его элементом выступает дерево, но этому я даже больше рад. Дрия и Вонг стали понемногу готовить территорию, незаметно прорастали деревья и лианы, которые в скором будущем оплетут темного духа. «Начали», — передал я мысленно. В ту же секунду духа начал увивать будто нескончаемый поток всевозможных оттенков зеленого и коричневого, по сути своей, состоящие из дерева и растений, которые крепко связали его тело, давая мне драгоценное время. «Отдай свою энергию», — успел я крикнуть, перед тем, как создал вокруг себя сверло из воды и запульнул себя им же в тело духа. «Нужно находиться как можно ближе в момент его смерти, дабы получить всю его энергию». «Черт, крепкая тварь», — пронеслось у меня в голове, пока мое тело прорывалось внутрь духа, разрывая что-то заменяющее плоть духу. Спустя пару секунд началась сильная тряска, враг сумел освободиться из пут, но вряд ли ему это уже поможет. Первое свое столкновение с тем высшим духом земли я хорошо запомнил. Есть только два пути к победе, это твоя подавляющая мощь, численное превосходство или повреждение самой сути духа, что по аналогии выступает в роли сердца у человека. А вот он, маленький светящийся голубым драгоценный камень, который и является сосредоточением всех сил любого высшего духа. Добавим-ка еще нейтральной энергии. «А-а-а», издал неприятный звук дух, прямо перед своим концом. Камень, уже покрытый мелкими трещинами, окончательно взорвался, отдав мне часть своей энергии. От полученной энергии, каждая клетка моего тела ликовала, такого сильного духа мне еще не приходилось поглощать. «Ну как там?» — спросил с любопытством Вонг. «Совсем капельки не хватает для повышения», — покачал я головой в разочаровании, потому что эта капля может растянуться на долгие годы. «Здесь неподалеку есть еще один. Думаю, успеем», — приободрил меня он. «Двумя часами позже. Сваливаем», — крикнул я, предчувствуя большие неприятности. За каких-то 2 секунды мы успели преодолеть 100 метров, еще 2 секунды ушло на возведение защиты как с помощью магии воды, так и земли. В этот же момент произошел сильный взрыв, который полностью разрушил стену из камня и здорово потрепал защитный слой из воды. «Это было близко», — пробормотал Вонг. «Давайте на сегодня закончим». «Ну, пожалуйста», — сказал он уже просящим тоном. «Было весело. Стоит почаще охотиться на высших, в отличие от духа обезьяны». Дрия была полна энтузиазма. «Времени уже практически не осталось», — сверился я со своими внутренними часами. Второй дух был посильнее первого, что не сильно ему помогло в борьбе против 2 полноценных высших и 1 мага, который владеет 3 стихиями. Битва походила на одностороннее избиение, все шло к ожидаемому результату. Оставалось только найти его сердце. Как только получилось найти искомое, дух и сам понял, к чему все идет. Зная, что никак отсюда не сможет убраться, решил прихватить нас с собой. Не сразу мы заметили дестабилизацию его ядра, ведь хоть какой-то опыт борьбы с высшими имел только Вонг, но и он всего не знал. Почуяли мы неладное почти под самый конец большого бума, еле ноги унесли. Теперь будем знать, чего ожидать от отчаянного высшего духа. Такой последний удар имел шансы отправить всех нас в круг перерождения. Успели еще немного провести время с Вонгом, пока не настал час отбытия. День выдался суперпродуктивным, тешу себя надеждой, что интенсивные тренировки в магии воды сумеют добить последние крохи для повышения ранга. 45 будки. Безымянный лес на территории царства земли. Спустя 30 дней после солнцестояния. Пора бы уже мне обзавестись своим первым учителем по магии огня. Как бы хорошо ни помогала моя природа в освоении данной стихии, с учителем будет во много раз эффективнее. Только проходить все это должно на моих условиях, что-то нашла?» — спросил я идущую рядом Дрию, которая сосредоточенно слушала шепот лиса, который делился с ней всем происходящим. «Да, есть небольшое поселение людей к югу отсюда, возле реки», — прозвучал ответ только спустя пару секунд. «Значит, информаторы не солгали, людей Джонг-Джонга видели в этой местности. Надеюсь, у нас с ним получится договориться. Нас окружают какие-то люди», — расслабленно известила меня моя спутница. ХММ, сосредоточившись на своих чувствах, увидел этих самых людей. Самодельные копья и одежда в стиле оборванцев, люди бывшего адмирала не шикуют. Люди адмирала продолжали следовать за нами прямо до самого лагеря. Видимо, есть среди них опытные воины, которые почувствовали в нас опасных разумных, и теперь хотят подождать, пока мы с ними не придем в их лагерь, где шансов у них будет побольше. Хорошая предусмотрительность. Сейчас я иду со своей настоящей личиной. Юки из северного племени Воды со своей помощницей. Дрия изменила свою внешность под типичную женщину наших племен. Немного загорелая и смугловатая кожа, темные волосы и голубые глаза. И черт возьми, ей очень идет новая амплуа. Не доходя до лагеря, к нашему дуэту стали стягиваться новые лица, кого-то суперсильного среди них нет. Ну, не будут же они своего лидера из-за каждой ситуации звать. Посмотрим, что интересного скажут подчиненные Джонг-Джонга. Быть может, они просто нападут. Кем будете? Что-то ищите, господа? Спросил нас, мягко улыбаясь, мужик, в старой одежде, с неухоженной растительностью на голове и лице, но он все же создавал сильное первое впечатление. Умение держать себя, вот в чем дело. Чувствуется харизма, которую попросту не спрятать. Интересные персонажи собрались подле дезертира. Чем-то он даже напоминает агента Колсона. Да простят меня фанаты Марвела за такое сравнение. И дамы, перевел он свой взгляд на Дрию, при этом в его взгляде был только небольшой интерес и опасение. Мужик, ты крут, даже я не всегда могу устоять, взгляд то и дело раздевает эту сочную нимфу. А Джонг-Джонг сегодня выйдет, почему мой язык работает против меня, хотел же нормально все объяснить. Ладно уж, размяться я всегда рад. Жри воды. Оправил я сгусток воды в какого-то парня, извини, но ты тут только фоном, мне и знать твоего имени не нужно. Зря ты в меня своим копьем пытался потыкать, сильно их не калечь, это хорошие парни, предупредил я Дрию, а то знаем, проходили. Кое-кто до сих пор не всегда учитывает хрупкость человеческого тела, и бьет только от души. Если они хорошие, почему мы с ними деремся? Прозвучало это до нельзя любопытно. Иногда, чтобы стать хорошими друзьями, нужно хорошенько подраться. Эх, было время, поссориться из-за мелочи на футбольном поле, подраться, подружиться и идти играть дальше. А, кажется, поняла. Нет, только что я добавил себе новых проблем. Заметка, не забыть разъяснить ей этот момент, а то с нее станется полезть драться к кому-нибудь из нашего племени. Раскидав статистов, сосредоточился на битве с агентом Колсоном. Вот он и выдавал кое-что интересное. Видна наработанная годами школа, приемы и техники идут одна за другой, незаметно меня отодвигают от общей свары, где резвится Дрия. Я даже не стал мешать его плану, слишком мне интересно наблюдать за его стилем. Как только мы отошли от основного места действия, противник в пару движений достал несколько круглых предметов, резко их зажег и бросил в мою сторону. Обожаю фейерверки, вышел я невредимым, после взрыва нескольких маленьких, но весьма опасных бомб. Покажи что-нибудь еще. Даже мое ребячество переносит без изменений в лице, настоящий профессиональный агент. Эй, Джонг-Джонг, забирай своего парнишку. Вот теперь, он меня точно за психа принимает. Больше не нападает, обидно. Юки, будущий вождь северного племени Воды, будущий царь царства Земли, будущий хозяин народа огня, будущий духовный лидер воздушных кочевников, и почему мне сразу вспоминается сцена с зачитыванием титулов одной небезызвестной особы из дома Таргариен. Пришел с миром, раскинул я руки и улыбнулся ярко и солнечно. О, кажись, у него веко дернулось. В племени Воды все такие раздражающие, послышалось сзади. Даже нападать не стал, а я всю спину тебе открыл, Джонг-Джонг. Видимо, продолжения не будет. Вы к этому успеете еще привыкнуть, адмирал, ответил я, оборачиваясь к нему. Да, я вас всех на север заберу, такие кадры мне и самому нужны. Не думаю, сказал, как отрезал Джонг. Зачем пришли? Спросил он спокойно. Теперь я знаю, у кого учился агент Колсон держать себя так достойно, будучи похожим на оборванца. Ах, эти шрамы возле глаза похожи на серьезную битву с уличным котом за еду. Что-то меня сегодня заносит. Есть предложение, которое будет выгодно вам и вашим людям, сказал я, после того, как сделал глубокий вздох, взяв в узду свои эмоции. Жизненная энергия растет слишком быстро, сейчас как раз самый пик ее активности, и как мне известно, этот процесс закончится только ближе к 23 годам, когда организм войдет в самый расцвет своих сил. Хорошо, послушать можно, согласился он, пойдем в поселение. А где девушка, которая была со мной? Спросил я у него. Куча избитых валяющихся тел есть, а самой Дри нет, странно. Недавно пробежала возле моего жилища, взволнованно говоря, что-то про новое растение. Значит, нашла новый образец, тогда понятна ее отлучка. Нахождение нового растения поинтереснее кучи странно одетых мужиков. Лагерь выглядел ухоженным, даже тропинки из камней сделали. Домики похожи на большие будки для собак. Креативно. Чей? Позвал он того самого парня, что дрался со мной, позаботишься тут обо всем. Так вот как его зовут. Кого-то он мне напоминает. Вспомнил. Это же тот парень, который привел команду аватара в лагерь. Почему он такой другой? Там он был немного придурковатым. Зайдя в будку, стал незаметно сканировать своими глазами все пространство. Старый чайник, горящие свечи, что-то похожее на одежду. Пайшо, не густо. Суть предложения, сходу спросил он, даже чашечку чая не предложив. Ваше перемещение на Северный полюс, суть так суть. Подробности, сразу не отказал, уже хорошо. Нам нужны умелые воины. Сейчас народу огня нет, дела до нашего племени, но когда-нибудь это затишье прекратится, сказал я одну из множества причин. Вас они тоже вряд ли оставят в покое, так почему бы нам не объединиться, все слишком хорошо. Дай угадаю, потом нас отправят на защиту нового дома в первых рядах, будет ли все так гладко? Не думаю, что твой народ забыл о пролитой крови людьми народа огня, моего слова будет достаточно. Конечно, трения по-любому будут, но убийств с нашей стороны ждать не стоит. Надеюсь, и своих парней ты сможешь придержать, знаю это выражение лица, когда идет внутренняя борьба, стоит подлить еще масла в огонь, вас будут ждать наши целители, которые проведут полный курс лечения для нуждающихся. Еда, спокойный сон, можете даже завести семью, все, что от вас требуется, это верность. Закрыв глаза, Джонг-Джонг застыл словно статуя, больше ни на что не реагируя, все еще обдумывает перспективы. Прошло 2 минуты, и атмосфера начала меняться в худшую сторону, кажется, меня ждет отказ, тогда раскроем некоторые карты. Аватар, всего лишь один человек, что своими действиями может остановить войну и принести в наш мир покой. Все мы на него надеемся. Да, адмирал, есть контакт. Я уже не адмирал, хмуро ответил он. Почему же судьба всего человечества в руках одного разумного? У аватаров другого цвета кровь, может быть, они и не люди вовсе. Как вы думаете, уже не адмирал? Почему за аватаром следуют люди? Пока я говорил, успел взять из воздуха немного воды, и теперь вокруг нас плавали разные увиденные мною когда-то животные. Не хочет отвечать, тогда я продолжу.